Тайна старца о перевоплощениях духа оказалась давно известной Хаджи Насреддину из бесед с индийскими дервишами. Но вежливости ради он молчал. Незаметно мысли его отвлеклись в сторону. К семье, к близящейся весне. И от поучений старика остался лишь один однозвучный голос, подобный мерному жужжанию прялки. А слова исчезли. Через неделю подует южный ветер, дороги размякнут, снег на перевалах осядет, — думал Хаджа Насреддин. Пройдет еще неделя, и поднимутся в путь дальние караваны, поднимутся кочевники со своими стадами. А прялка все жужжала и жужжала. А еще через минуту в келье послышался легкий храп с переливами и нежное посвистывание носом. Хаджа Насреддин спал. Губы его приоткрылись. Тюбетейка съехала на левый глаз, голова поникла, плечи обвисли. К счастью, он сидел в тени. Старец не заметил его постыдной сонливости. Но великие тайны, завеса над которыми уже приподнималась, так и остались закрытыми для него. А вместе с ним и для нас. Он спал, и сны его были далеки от всяких надземных тайн. Снились ему дороги, дороги, о которых так неотступно думал он наяву. Шумные базары, столь милые его сердцу. Верблюжьи караваны в пустыне, горные перевалы, где путники, держась за общую веревку, восходят сквозь мокрые плотные облака. Он видел слепящий пламень южных морей. Зыбкие, хрустально-гладкие валы, тяжеловесно катящиеся под высокий нос корабля, скрежет и ползание вдоль бортов ржавой рулевой цепи, выгнутые, полные ветра, паруса турецких филюг. Тюбетейка соскользнула с головы Хаджи Насреддина, упала ему на колени. Он вздрогнул, проснулся. Дервиш продолжал свое поучение. «Могут спросить, где же находит свое новое воплощение наш дух, покинувший землю, и где пребывал он раньше, до появления на земле? А планеты? А звезды, рассеянные во Вселенной? Мы приходим на землю с какой-то звезды и уходим на звезду. Мы — звездные странники, о Хаджа Насреддин! Вот почему звездный купол влечет к себе наши взоры и наполняет нас возвышенным умилением. Мы видим над собою нашу вечную и безграничную родину, от которой получили бессмертие». Хаджа Насреддин решил, что настало самое время задать старику какой-нибудь вопрос и этим затемнить свою постыдную сонливость. «О, мудрый старец! Мне часто приходилось видеть падающие звезды. Как же понимать их падение? Ведь хорошо, если оборвалась и упала та звезда, на которой я уже успел побывать в одном из прежних своих воплощений. Но что, если упадет та, на которую я должен переселиться? Где же мой дух будет ее разыскивать по окончании земного бытия? И куда он должен деваться, если не найдет во Вселенной?» Старик слегка опешил и, откинув голову, долго смотрел на Хаджу Насреддина с изумлением во взгляде. «А я только что хотел похвалить тебя за усердие, с которым ты вникал в мои поучения, не перебивая хода моих мыслей глупыми и неуместными вопросами», — сказал он с неудовольствием. «Однако уже поздно, уже пропели предполуночные петухи, и городская стража ударила в барабаны, призывая жителей тушить огни в очагах, идти с миром домой, подумай о тайнах, которые я поведал тебе, а завтра вечером приходи опять, и мы продолжим беседу». Хаджа Насреддин встал, молча поклонился нищему, вышел из кельи. Ночь встретила его сырым ветром и теменью, непроглядный, как тот мрак невежества, в котором пребывают многие, ленивые духом и разумом. Но дождь прекратился, тучи редели, В просвет, обозначившийся на западе, выглянула одинокая звездочка. Робкая, словно бы вся заплаканная. Удивленно смотрела она с высоты, сквозь мокрые ресницы, на черную холодную землю, и столько ласковой кротости было в ее сиянии, что Ходжа Насреддин, умилившись, пожелал непременно попасть на эту именно звезду, если уж звездные странствия действительно суждены ему. «О, прекрасная голубая звездочка! Будь приветлива ко мне, когда придет мой час!» — мысленно воскликнул он, воспарив своим бессмертным духом в надземные выси. Но как раз в эту минуту его смертная плотская оболочка поскользнулась на жиденьком мостике из двух жердочек и шумно, с плеском и брызгами, свалилась в глубокий арык, полный ледяной воды. Ходжа Насреддин промок до нитки, вывозился в грязи, продрог и посинел, прежде чем добрался до дома. «И куда только носит тебя шайтан в такую темень?» — бронилась Гюльджан, развешивая перед очагом его мокрую одежду. Он молчал, ругая в душе последними словами благочестивого старца со всеми его звездностранственными поучениями, ради которых приходится совершать по ночам столь прискорбные земные странствования. Однако на следующий вечер он опять сидел в той же келье, слушая второе поучение нищего. На этот раз он узнал, что для каждого воплощения есть свой особый закон, который наш дух обязан исполнить, дабы закончить воплощение более совершенным и обогатиться новыми свойствами, необходимыми для перехода в следующее высшее бытие. «Что касается земного воплощения, — говорил старик, — то его закон — это закон деятельного добра. Знай, будущие радостные века Земли принадлежат деятельным. Назову их борющимися и созидающими дервишами, которым и предстоит окончательно сокрушить земное зло. Ты, о Ходжа Насреддин, предтеча этих благодоблестных созидателей. Вот почему смысл твоего земного бытия столь значителен, что должен послужить примером для многих поколений после нас». Ходжа Насреддин с неподдельным вниманием слушал пророчество нищего о райском расцвете земли. Не раньше, правда, чем через 1500 лет. Старый дервиш был в точности осведомлен о своем бессмертии, поэтому держался с веками и тысячелетиями запросто, на дружеской ноге. Но Ходжу Насреддина такой срок повергал в уныние. Он привык считать землю своим родным домом, а не случайным караван-сараем на путях звездных странствований, и ему хотелось поскорее навести в этом доме порядок. 500 тысяч лет! Умственный взор его терялся в этой необозримости. А время шло к полуночи. Ходжа Насреддин попробовал вернуть звездностранственного старца из его туманных парений к земле, к тому делу, ради которого они сошлись в этой келье. «Чувствуя себя достаточно просветленным, о, вещий старец!» — заговорил он со всей возможной почтительностью. «Я полагаю, позволяю себе, так сказать, дерзость, в расчете на твое снисхождение, что теперь смог бы уразуметь, какой именно помощи ты ждешь от меня. Осмелюсь добавить, что время позднее, а минуты летят. Поведай же мне свое дело». Старец поник головою. «Дело это многотрудное. Говори, берусь исполнить, лишь бы оно не выходило за пределы человеческих сил. Впрочем, если и выходит, но не слишком далеко, я тоже исполню». Глубоко вздохнув, старец начал свой рассказ. «В те дни, когда я ничего еще не знал о братстве молчащих и постигающих, когда я был богат и вел мерзостный образ жизни, предаваясь наслаждениям и различным порокам, когда мне еще и в голову не приходило раздать все свое имущество бедным, а самому остаться нагим и босым. В те дни, в числе прочих богатств, я владел одним горным озером, находящимся здесь, в Фергане. И вот однажды, о черный день моей жизни, я проиграл это озеро в кости некоему Агабеку, соединяющему в себе свирепость дракона и бессердечие паука. Завладев озером, Агабек поселился на его берегу и обложил несчастных жителей селения такими неслыханными поборами за воду для поливов, что многие впали в бедность, а иные разорились совсем. Скрытое рыдание перехватило голос старика, остановив на минуту его речь. Он справился со своим волнением и продолжал. «Каждый год с наступлением весны ко мне бегут слухи о свирепости и корыстолюбии этого человека. Я мучаюсь, проливаю слезы, терзаюсь раскаянием, но исправить ничего не могу. Подобно камню висит на мне это зло, и когда я окончу земной путь, оно воспрепятствует моему переходу в иное, высшее бытие, ибо дух человека не может считаться достигшим должной степени совершенства, если на земле после него осталось посеянное им и неисправленное». «Понимаю, понимаю», — подхватил Хаджа Насреддин, заметив, что старец расправляет крылья, готовясь опять воспарить. «Значит, я должен отобрать у Агабека это озеро?» «Ты прав, многомудрый наставник. Такой задачи я никогда бы не смог для себя уяснить, не выслушав предварительно всех твоих поучений. Слушай же, я никогда не видел этого Агабека, но заранее тебе ручаюсь, что его доходы сильно уменьшатся в этом году. Говори, где находится оно, твое озеро?» Старец молчал. В ночной тишине Хаджа Насреддин услышал далекое пение полуночных петухов. Последний, второй день старца окончился, его уста сомкнулись до следующей весны согласно обету. «Одно слово!» — в тревоге воскликнул Хаджа Насреддин. «Только одно слово! Где?» Старец молчал. Хаджа Насреддин не мог скрыть досады. «На все нашлось у тебя время, достопочтенный старец, на длинные звездно-странственные разговоры, на поучения о мировом свете. Но одно единственное земное слово, к тому же самое нужное, тобою не сказано. Последней секунды тебе не хватило. В невыразимой скорби, в отчаянии, нищий закрыл ладонями худое, изможденное лицо. Жалость горячей волной толкнула Хаджу Насреддина в сердце. Щеки залились жгучей краской стыда. «Прости меня за жестокий упрек!» — воскликнул он, коснувшись рукой плеча нищего. «Утешься, я знаю. Твое озеро в горах Ферганы, этого достаточно. Я найду озеро и найду Агабека, клянусь той звездой, на которую мне предстоит переселиться. Как только зацветет миндаль в моем садике, я тронусь в путь. Совершенствуй спокойно свое духовное существо и дальше, о звездно-странственный старец, а все остальное предоставь мне». Возвращаясь в темноте домой, шлепая по лужам, он то усмехался, то погружался в раздумья. «Безумец или мудрец этот нищий?» — спрашивал он себя. Ночь была холодная, сырая, но в пахучей влажности ветра, в чистоте и ясности звездного блеска чувствовалась близость весны. Хаджа Насреддин свернул в свой переулок. Здесь у дороги стоял дуплистый, хорошо ему знакомый тополь, очень старый, судя по рубцам и черным мозолям на его заскорузлой коре. Сейчас его ствол был невидим в темноте, слившей воедино землю, дома и заборы. Но раскидистая крона тонко сквозила на темно-прозрачном небе, слегка серебристом от звезд. Подпрыгнув, Хаджа Насреддин поймал нижнюю ветку тополя и, осторожно, чтобы не сломать, притянул к себе. Всего неделю назад тополь был безжизненным, в тяжелом зимнем сне, как в смерти, а сегодня под пальцами явственно обозначились почки, еще не клейкие, но уже благоухающие. И, приникнув ухом к морщинистой коре, Хаджа Насреддин уловил слабый, едва заметный звук, подобный стону далекой струны. То ли гул полуношного ветра, то ли начавшееся внутри тополя сокровенное движение соков от корня к вершине.